цивилизация и нравственность катились в пропасть. Нельзя было оставлять в руках безумцев игрушку, способную стать орудием преступления. Кто может точно знать, что свои скрытые силы человек использует на доброе дело? Безусловно, эти знания нужно вернуть, но пользоваться ими нужно с величайшей осторожностью. Марина Мулина пишет далее. «Из своего опыта я поняла, что нам установлен предел. Переходя этот предел, вы подвергаете себя большой опасности. После одного упражнения с мыслью я не смогла открыть глаз. Веки опухли, покраснели. Почему? Вспомнила. Я мысленно хотела заставить к себе хорошо относиться человека, с которым мы были дружны, но поссорились. Видимо, в душе у меня осталась обида, и я чересчур на него давила. Для него это было насилие. В ответ я получила обратный удар. Я не хотела плохого, но оно сидело во мне и было наказано. А я, как его носитель». Знающие люди сказали, что я легко отделалась. Так что не творите мысленного зла. Мысль тоже поступок. Вот почему в Евангелии сказано: «Не помысли зла». Возвращается оно, выходит к тому, кто посылает. Так и добрые мысли вернутся любовью, теплом, что согреет, утешит, придаст силы. Но, друзья мои, пришло время отдохнуть. Дайте глазкам расслабиться. Сделайте пальминг. Я уже говорил вам, что пальминг – наиважнейшее упражнение. Разогрейте ручки и начинайте работать. Если у вас руки ледышки, и их пока никак не разогреть, все равно положите ладошки на глаза – и почувствуйте следующее ощущение – холод в руках. Постепенно холод направляется из ваших рук в область глаз. Руки будут потихоньку нагреваться, и дальше в область глаз пойдет тепло. А сейчас почитаем-ка отдохнувшими глазками несколько сочинений наших соратников. Лишний повод вам убедиться в полезности пальминга. Текста стал четче. Из дневничков. Мои глаза. Я не покажусь оригинально, если скажу, что я никогда не задавала себе вопроса, какие у меня глаза. Я, как большинство из нас, начала их замечать только, когда стало падать зрение. Все в этом мире мы начинаем ценить, когда теряем или начали терять. Известно, что имеем, не храним, потерявши плачем. А падение зрения я приняла как должное, дескать, возраст. Сестра услужливо предложила свои очки, из которых сама выросла. Я донашиваю за ней все, в том числе и очки. И только в этом году я обратилась к врачам, чтобы мне подобрали собственные очки. А пока глазки были хорошие, было комфортно жить, и я ими пользовалась, и все. Не жалела,